613. Учитель дает направление мысли, которое нарастает естественно. Мысли учителем посеяны, есть зерна благие. Таковы ли эти зерна собственного посева? Как быть с посевом заведомо негодным, плоды свои приносящим? При постоянстве устремления растет сознание и вырастает из прежних рамок своих. И тогда становится ненужным, неподходящим и изжитым то, на чем когда-то срывалось сознание. Следовательно, выход один — вперед, несмотря ни на что. Если прекращать продвижение свое по причине тех или иных несовершенств или недостатков, тогда вообще всякое восхождение становится невозможным, ибо кто же сам без греха и кто совершенен? Но разбойник на кресте, но мытари и блудница даны символами возможностей неумоленных. Неизменным и необходимым является лишь одно условие — это устремление к учителю. Ибо тогда, скоро ли, медленно ли, рано или поздно, но к цели идущий дойдет. Не будем омрачаться неизжитыми свойствами своими. Лучше подумаем, как их изжить поскорее. Кривы условия жизни, от них и сознание искривляется. Но в высших сферах нет кривизны. К нему стремимся духом. Радостно пребывание там. Нет токов давящих, нет явлений угрожающих. Светил в них путь. Все к тому же несказуемому свету. Когда темно, подумаем о том, что есть свет, и открыт путь горний.